«Забирай, Константин Васильевич, свой музыкальный ящик и пошли в избу». В избе читальни жарко горели две подвесные лампы-молнии, скамьи стояли вдоль стен, полы чистые, желтые, и простор на все четыре стороны. «Филипп Макарыч, оторви да брось!» — крикнул Федька и пошел печатать сапогами цыганочку, шапка на бекрень, полы в размах, руки в разлет, только доски загудели. Цветков, поводя грифом гитары, терзая стонущие струны, опустил глаза, побледнел до синевы и, стиснув зубы, раздувая ноздри, хрипло запел: «Эх, да две гитары за стеной жалобно заныли, с детства памятный напев, милый, это ты ли?» Эх, раз да еще, раз да еще, много-много раз! Хором подхватили ребята, прихлопывая в ладоши и притопывая ногами. «Товарищи, товарищи, самодеятельность по распорядку на вторую часть!» — раздался от порога звонкий голос Бабосова. «Сперва беседа, политическая беседа, кончайте музыку, прошу рассаживаться». Сдвинули скамейки на середину избы. Садились поплотнее, ребята вперемешку с девчатами, толкались, шушукались, заливались визгливым смешком, перекидывались ядреными словами. — Валюх, откинь щеколду, мерзну! — Ты куда руку запустил? Ну, чего там оставил? — Я это, смычку ишу! Брысь, окаянный, не ту лапу оторву! — Товарищи, товарищи, давайте серьезнее! — И я про то же, а она брыкается! — «Хватит, — говорю, — хватит!» — Бабосов стоял, наклонясь над столом, и бил костяшками пальцев о голые доски. Справа и слева от него сидели Герасимов и Цветков. Поперек стола лежала ненужная теперь гитара. Шум стих, наконец, и Бабосов заговорил. «Товарищи! Сегодня мы собрались с вами, чтобы обсудить, какие выгоды несет нам сплошная коллективизация. Выиграют буквально все. Кто очко наберет, ваш не пляшет, а деревня проиграет», — загалдели в зале. «Это почему же она проиграет?» — повысил голос Бабосов, отыскивая глазами тех, кто кидал реплики. На задней скамье угнездились трое мужиков. Они горбились, опуская головы, чуть подымаясь на носки, взглядом пытаясь определить, который из них закоперщик. Бабосов сердито спрашивал: «Кто это внушил вам такую вредную мысль? Сплошная коллективизация проводится на научной основе, тут все подсчитано и взвешено, компания эта, повторяю, беспроигрышная». «Хлеб сеять, не в карты играть», — ответил кто-то из трех с задней скамьи, не поднимая головы. «В том-то и беда, что вы сеяли его, как Бог на душу положит. Инвентарь у вас разбросан по дворам, у одного в хорошем состоянии, а у другого веревками связан. Неужели непонятно, что под общим надзором, по крайней мере, все заметнее? А взять рабочий скот? Он у вас разномастный, разношерстный». «Не подстриженный», — заметил кто-то с задней скамьи, и все загоготали, кидая в перебой забористые фразы. «Сама пестрая, хвосты вострые. Хвосты лошадям отчекрыжить, тады они, как собаки, злей станут». «Кулацкие шуточки!» — покрывая шум, крикнул Бабосов. «Просто вам нечего сказать по существу. Весомые доводы нашей науки в пользу сплошной коллективизации бесят сторонников жестокого домостроя. Вместе с ликвидацией неграмотности и суеверия ускользает и власть этих чуждых элементов деревни над трудовой массой. Но близится час окончательного торжества науки и передовой практики, основанной на коллективном труде. Одно только намеченное строительство силосных башен дает колоссальные преимущества, ведь силос полезнее сена. Вот и жрите его сами». «Что-что? кто сказал эту антисоветскую реплику?